Глава 30. На сцену вышел улыбающийся лупырь в модном узком костюме. В руках он держал микрофон. Ведущий махнул рукой полуодетой лупырихе за диджейским пультом. Растянув увеличенные губы, черноглазая красотка заглушила звук. Ее гипертрофированная грудь еще несколько раз подпрыгнула и остановилась. Люди в зале прекратили танцевать и жадно уставились на сцену. Публика в своей массе состояла из людей, но были и лупыри с ящерами. На мужчинах по большей части были деловые костюмы. Кое-где мелькала форменная одежда госучреждений. Матвей отметил, что многие женщины выглядят так, что с первого взгляда сложно определить их пол. Но были дамы и в традиционных образах. В компании женщин в платьях и с бокалами в руках Матвей разглядел судейскую мантию. Особняком держалась группа из шести ящеров. Они сидели на некотором возвышении, в зоне VIP, и громко кликотали. Среди них были костлявого вида самки. Ящерицы женского пола своими размерами несколько уступали самцам. Кроме того, на их головах не было шипастых гребней. Все VIP-ящеры и VIP-ящерицы были облачены в странные, по человеческим меркам, черно-белые туники. Чудища то и дело опрокидывали себе в пасти широкие золотые кубки, из которых капала какая-то тягучая коричневая дрянь. На одном из диванов Матвей заметил знакомое лицо. Это был модный скандальный оппозиционер. Его голова лежала на плече подкачанного лупыря в черной футболке. На столе перед голубками стояли широкие тарелки с чем-то съестным и бокалы с шампанским. К слову, шампанское пили почти все тусовщики. Некоторые, не стесняясь, нюхали какие-то порошки. Матвей не мог сообразить, зачем на сцене стоит огромный пустой аквариум. Никаких рыб внутри не было, но при этом емкость доверху наполняла вода. У стенки аквариума стояла стремянка. «Дамы и господа!» – весело произнес ведущий. «It's show time! Я надеюсь, вы уже достигли нужной кондиции!» Взрыв хохота. «Сегодня у нас необычное собрание!» – продолжал лупырь с микрофоном. «Пусть вас не пугает вооруженная охрана. Это всего лишь меры предосторожности. Как вы знаете, офис на Гороховой сегодня оккупировали. Жалкие попытки гребаного быдла избежать своей участи». Смех. «Как мне только что доложили, прямо над нами на автостоянке сейчас топчутся маски-шоу». Ведущий делано рассмеялся. Очередной взрыв кохота плавно перешел в тревожный ропот. «О, не беспокойтесь». Лупырь выставил вперед ладонь. «Варвары не смогут сюда спуститься. Система охраны их не пропустит». «Они все еще не знают, что на Гороховой мы взяли живых ящеров в плен», — догадался Матвей. «Мы спокойно завершим наше собрание, а после выйдем через другой туннель». Ведущий указал ладонью на дверь за своей спиной. «На стоянке осталась моя машина», — выкрикнул из зала бородатый гражданин. «Ничего с ней не случится. Заберете, когда все закончится. Эти свиньи, что наверху, они уже подписали себе смертный приговор». Из зала донеслось несколько одобрительных выкриков. «А теперь поприветствуйте нашу общую подругу, Диану». Позолоченная двухстворчатая дверь за спиной ведущего распахнулась. Из двери показалась девушка. Зал удивленно ахнул. Кто-то издевательски захохотал. Громко закликотала вип-ложа. У Матвея сжались кулаки. Девушка была практически голой. От изорванной одежды осталось совсем немного. Диана стыдливо прикрывалась руками. Ее лицо было мертвенно-бледным. Отрешенные глаза смотрели в пустоту прямо перед собой. Тело пленницы покрывали многочисленные синяки. Ее сопровождали две самки-ящерицы в желтых туниках и с электрошокерами в лапах. «Дамы и господа», — объявил ведущий, «этой твари вы можете быть благодарны за то, что Мулум потерял офис на Гороховой». Из зала послышались выкрики. «Сучка! Предательница! А я говорила, что она тупая!» Командир спецназа дотронулся до микрофона рации. «Приготовиться к штурму». Матвей неотрывно смотрел монитор. Ящерицы с электрошокерами подвели Диану к аквариуму и тычками вынудили ее взобраться по стремянке. Когда девушка прыгнула в воду, чудища сложили стремянку и спустились в зал. Тем временем Лупырь с микрофоном продолжал. «Как вам известно, дамы и господа, малышка Диана – это родная дочь почетного члена нашего клуба Леонида Гайдукова. Как говорится, в семье не без урода». Смех. «Уважаемый Леонид Варламович, попросим на сцену». Почувствовав нетерпение Матвея, Федор бросил через плечо. «Спокойно. Еще не время. Посмотрим, что будет дальше».